Вечным словом, ласковым маем, свет придет с севера, празднично грянет, буднично строгнет, огненно ранит. Свет придет с севера, ночью кромешной, утром неспешной, вечером ловким. Свет придет с севера, серебром смерти, золотом боли, платиной правды. Придет с севера, смертью последнего, свадьбы нежданной, театра саматою. Свет придет с севера, краткой дорогой, сразу и в сердце, быстро и насмерть. Свет придет с севера, лучше не надо строить надежды и стоять рядом. Свет придет с севера, лучшие трупы, полные горсти, странные игры. Свет придет с севера, 10 сантимов, сотня вопросов, 1000 смыслов. Свет придет с севера, корни сказки, гвозди смерти, земли и люди. Медленно видеть, слабо зависеть, вовремя бросить, вовремя спрыгнуть. Лето в полсилы, весны на грани, осень в таблетках, зимы у гроба. Завтра бессмертны, нынче бессильны, будучи лучше, будучи вечно. Перед расстрелом, перед рассветом, место молитвы, вместе и разом. Свет придет с севера, мы его видим, мы его любим, мы его ждали. Свет придет с севера, атомный отблеск, новые вещи, старый порядок. Свет придет с севера, гончее время, сны и секунды, каменный уголь. Свет, свет, свет, свет придет с севера. Свет придет с севера. Свет, свет, свет, свет. Свет придет с севера.